ночь под крещение, когда баба подставила им под изголовье миски с перекинутыми через них щепочками. Им обеим приснились их коханцы, ведущие их через мост. Из воску вылилась церковь и какой-то неопределенный кусочек, который, по уверениям Арыси, должен был изображать непременно дитинку. И каждое это гадание сопровождалось таким веселым и звонким смехом, что, слушая его, даже старикам становилось веселее. Так пролетели святки. Так пронеслось еще немало времени. Дни и недели терялись в этой снежной равнине. Но девчата с удовольствием провожали их, так как каждое новое утро приближало их к свиданию с дорогими людьми. Однажды вечером, когда обитатели хуторка только что собрались сесть за вечерю, у ворот раздался громкий стук и топот лошади. Все переглянулись и побледнели. Стук раздался снова, еще громче, еще настойчивее. «Кто бы это был?» — произнес с тревогой в голосе Сыч, набрасывая на плечи свиту и снимая со стены рушницу. «А вот посмотрим», — отвечал не совсем спокойно и отец Григорий, следуя его примеру. «Эй, хлопцы, засветите-ка фонарь!» Молча исполнили работники его приказания. И, захвативши с собой висевшее на стенах оружие, все пошли на двор. Перепуганная насмерть баба зашептала дрожащими губами обрывки каких-то оставшихся в ее памяти молитв. Только обе девушки не обнаружили никакого проявления испуга. Этот стук пробудил в их душе сладкую надежду. С загоревшимися глазами, затаив дыхание, жадно ловили они всякий звук, долетавший со двора. Вот у ворот послышались какие-то оклики, какой-то разговор, затем тяжелый грохот отодвигающихся засовов и топот въезжавших во двор лошадей. Сердце девчат забилось мучительно и часто. Они сжали друг друга за руки и замерли у дверей пекарни. Но вот у входа послышались тяжелые шаги. Двери синей с шумом распахнулись. Сердце Арыси ёкнуло. Дрожащей рукой приотворяла она двери. «Остап!» — вырвался у нее восторженный задавленный крик, и, захлопнув дверь, она бросилась на шею Галине. Не слышали ли старики этого задыхающегося от счастья возгласа или сделали вид, что не слыхали его, только они не захотели обратить на него внимания. Но Остап слышал все. Он видел это милое, сияющее от счастья лицо, мелькнувшее из-за открывшихся дверей, и ему неудержимо захотелось броситься и тут же, сейчас, при всех, сжать ее в объятиях и осыпать горячими поцелуями это дорогое лицо. Но сделать это не было никакой возможности. Сыч и отец Григорий распахнули перед ним двери налево и пригласили его войти за ними. Едва успел Остап раздеться и стряхнуть с себя снег, как его засыпали вопросами. Он должен был передать все происшедшие за это время политические новости. Изумлению и расспросам стариков не было границ. Наконец, после того, как самые первые вопросы были удовлетворены, Сыч крикнул бабу и велел подавать сюда, в чистую хату, вечерю. С опущенными глазами, держа в руках полную миску горячих галушек, вошла вслед за бабой и Галиной Арыся. И, глянувши на Остапа, едва не выронила миску из рук и не обварила всех сидевших за столом кипятком. «Тише, тише, девчина! Что это у тебя? С морозу, что ли? Руки так трясутся!» — произнес с ласковой улыбкой Сыч, следуя за сияющей от радости девушкой.